Призовая игра для любопытных. Как работает новая жизнь? И в личной жизни, и на работе все наладится, если будете следовать предлагаемым здесь простым и быстро реализуемым советам. Осваиваемся с новой жизнью. Теперь вы знаете свой тип личности или комбинацию типов личности. И это помогло вам уловить и усвоить, кто вы есть на самом деле. Знаете вы и о том, какой вы по счету ребенок в семье. Не в смысле порядкового номера. С арифметикой у нас у всех полный порядок на уровне счета по пальцам. А в смысле функциональных последствий того факта, что вы старший, средний, младший или единственный ребенок. Что, скорее всего, потребовало от вас дополнительного самокопания. И это также помогло вам получить более ясное представление о том, почему вы именно такой человек, каким являетесь. Вы осмыслили характер личных реакций на склад своей личности и порядок рождения, а также назначимые для вас переживания раннего детства, которые и сформировали вашу собственную уникальную внутреннюю логику и, как следствие, ваши взгляды на мир, на себя и на собственное место в мире. Теперь вы четко знаете, на каком языке у вас лучше всего получается дарить и принимать любовь. Но как теперь применять все полученные знания на практике? Новая жизнь и взаимоотношения с близкими. Состоите ли вы в браке или нет, знание склада своей личности, порядка рождения, воспоминаний раннего детства и языков любви весьма и весьма поможет вам, во-первых, научиться искусству любви, а во-вторых, найти себе подходящую пару. Эта же информация поможет вам быть еще и хорошим родителем. Если вы еще или уже не состоите в браке, то вы находитесь на решающем перепутье. Считайте, что вы стоите перед переходом через многочисленные железнодорожные пути, озираетесь направо и налево, высматривая, не мчится ли откуда поезд, не видно ли где отблесков фар, сигнализирующих о стремительно приближающейся опасности. Да, тут главное еще и на шлагбаум с сигнальными огнями не забывать смотреть. Проигнорируете, и того и гляди попадете не на, а под поезд, подъезжающий к вашей станции отправления. Итак, пришла пора остановиться, осмотреться, прислушаться. Оглянитесь на минутку на свою жизнь и на привычные вам схемы знакомств и свиданий. А затем задайте себе один единственный вопрос. Когда доходит до реальных отношений, как я с этим справляюсь? Если с выстраиванием отношений у вас по жизни полный швах, готов поспорить на что угодно, что вы привыкли принимать решения, руководствуясь чувствами, из чисто субъективных ощущений. Вам казалось, что вот она, та самая единственная и неповторимая пара, ваш суженый или суженая. Потом ваш первый поцелуй и непередаваемый волшебный звон в ушах. Вот он, тот человек, с которым я буду жить долго и счастливо до скончания своих дней. Ну и как оно? Срослось? Подозреваю, что не очень. Раз вы слушаете эту книгу, значит, у вас была веская причина захотеть перемен в жизни. А не хотите ли попробовать сделать нечто принципиально новое для себя? Понимаю, что некоторым следующее мое предложение покажется ужасно неромантичным. Но все-таки прошу всех выслушать его внимательно и до конца. По-моему, то, что я предлагаю, способно помочь всем и каждому с выбором себе первого ли, очередного или последнего спутника или спутницы жизни. Вот, скажем, вы младший ребенок в семье. Но теперь-то вы знаете свои слабости. Они в том, что вы, не зная брода, суетесь в воду, а то и вовсе ныряете в нее с головой, а там вдруг оказывается кипяток. Вас с измала все родные так любили и баловали, что вам действительно трудно обуздать свою импульсивность. Вам, вероятно, привычно быть в центре всеобщего внимания или как минимум не испытывать дефицита тепла и ласки. У вас, наверное, и еще один особый дар имеется – расходовать деньги без меры и без счета, включая и не вами заработанные. Раскусил я вас? То-то. А теперь скажите мне, что будет, случись вам вступить в брак с таким же, как вы, избалованным последышем? В 9 случаях из 10 вас ждет полный крах, катастрофа. Вы, милые, пойдете по миру. В доме у вас воцарится полный хаос. Вы погрязнете в неоплаченных счетах. Присущий вам обоим от рождения темперамент счастливчиков-попрыгунчиков очень скоро сойдет на нет, ибо будет погребен под лавиной жестоких разочарований. И дай вам Бог, как говорится, тогда не впасть в отчаяние, а то и в глубокую депрессию, требующую вмешательства клинических психиатров. Сам, будучи младшим ребенком у своих родителей, могу сказать, что одним из лучших решений в моей жизни стало женитьба на старшей дочери в ее собственной семье. Это выстраданное мною на личном опыте эмпирическое правило. Женитесь на своей противоположности. Двое первенцев, сойдясь, взорвутся праздничным салютом, опаляя все вокруг себя искрами. Двое младшеньких поначалу от всей души потешатся, порадуются, а со временем заплутают и потеряются. Двое средних так и будут мяться в нерешительности, как им отважиться хоть на что-то, без риска кого-нибудь ненароком обидеть. Это означает, что идеальные браки – это браки между первыми и последними по рождению и или единственными детьми в своих семьях. А средним-то как быть в таком случае? А средние дети – это как первая группа крови. Они всем подходят, хотя и случается изредка взаимное отторжение между двумя такими средними. Тут же важно помнить еще и о том, что средний ребенок среднему ребенку тоже рознь. Родившийся не первым в семье, но первым сыном после дочерей, может составить прекрасную пару последней и ужасную первой по порядку рождения дочери родителей своей избранницы. Младшая из дочерей, после которой родился еще и мальчик, может идеально подойти мальчику-первенцу и никак не подойти последышу. Внимательно рассмотрите и оцените ситуацию в целом в семье, где вам довелось вырасти. И сделайте правильные и мудрые выводы. Ищите себе пару среди противоположных вам по порядку рождения, и отношения между вами как минимум не пойдут в разнос. Вы лжете самому себе. Мы же друг друга любим, а значит, все у нас будет хорошо. Вот поженимся, и он с этим завяжет. Теперь у нас каждый день будет таким же сказочным, как сегодня. Тот же принцип применим и к складам характера и в равной мере распространяется на догов, пуделей, сеттеров и йорков. К какой бы породе ни относились вы сами, лучше искать себе жену или мужа другой породы. Кому-то из ирландских сеттеров больше подойдет йоркширский терьер, который дополнит уравновешенность и миролюбие сеттера живостью и запалом. А кому-то – немецкий дог или королевский пудель, на которого можно переложить ответственность. Если же сойдутся два существа одной породы, то между ними либо искры посыплются, либо образуется вакуум, будь то пара догов, йорков, сеттеров или пуделей. Излагал я вам и свое видение корреляции между породой и порядком рождения. Большинство младших детей – йорки, средних детей – сеттеры, единственных детей – пудели, первенцев – доги и наоборот. Как и любое статистическое наблюдение, это, конечно же, далеко не стопроцентная закономерность. Так что учитесь классифицировать себя взвешенно. Скажем, к примеру, как последнего по рождению йоркширца с немалой примесью крови и черт немецкого дога. В такой ситуации ищите себе пару среди ирландских сеттеров. Если же вы, к примеру, последыш йорк, но с примесью повадок сеттера в характере, ищите себе пуделя или дога. Прежде чем ваша преисполненная романтики душа взвоет от негодования, скажу-ка я лучше сразу, цинично и без обиняков. Через мои консультации, формальные и неформальные, прошли тысячи и тысячи пар, и почти все они были по уши влюблены друг в друга и страстно мечтали быть вместе до гроба. То есть и с романтической любовью у них был полный порядок, и сексуальное влечение друг к другу испытывали такое, что даже на приеме не могли перестать давать волю рукам. Но вот не пара они, и все тут. И как только запал безумной страсти угасал, он всегда угасает рано или поздно. Так они и оставались перед лицом последствий своего необдуманного выбора, и как следствие тяжело складывающегося брака. Я вовсе не хочу сказать, что взаимного влечения быть не должно. В какой-то мере оно даже необходимо. Я и сам до брака не раз воспламенялся страстью то к одной, то к другой. Но прежде чем связывать свою жизнь друг с другом, не лучше ли вам обоим удостовериться, что ваша совместимость сохранится и после того, как схлынет волна эмоционального подъема и бурно-романтической влюбленности? Так почему бы вам не воспользоваться предлагаемой мною возможностью проверить вашу совместимость и способность составить друг другу пару на всю жизнь? Первое. Сравните семьи, из которых вы родом. Второе. Поглядите, подходите ли друг другу по порядку рождения. Третье. Примите во внимание склад характера каждого из вас. Четвертое. Запишите и сопоставьте все это, а затем честно ответьте себе, подходим ли мы друг другу по всем параметрам хотя бы чисто формально, на бумаге. Если по всем ранее перечисленным характеристикам вы друг другу вроде бы подходите, приступайте к разбору ранних детских воспоминаний друг друга. Каким изначально виделся мир вашему потенциальному спутнику жизни? Безопасным и добрым или тревожным и злым? Кто он, она? Контролер, угодник, чародей, жертва? Затем спросите каждый сам себя, действительно ли он настолько в моем вкусе, что мне хочется связать с ним всю оставшуюся жизнь? Работает ли она над тем, чтобы перестать строить из себя жертву? А он как? Старается ли мало-помалу изжить из себя контролера? Да и для чего ему вообще контролировать ближних? Из благих побуждений? Воспитывать, учить жизни? Или из низменных? Манипулировать, терроризировать, интриговать? Разобравшись с ранними детскими воспоминаниями потенциальных партнеров, проще подобрать и ключи к пониманию свода правил, которыми они руководствуются. Затем уже вполне можно задать себе следующий резонный вопрос. Совместимы ли его или ее жизненные принципы и правила с моими? При этом под совместимостью я отнюдь не подразумеваю их полного совпадения. Двух идентичных личных сводов правил в природе не существует, потому что каждый человек имеет свой собственный уникальный опыт переживаний. и даже члены одной и той же семьи расценивают одни и те же события по-разному. Да, и помните, что полное совпадение взглядов отнюдь не гарантия наилучших результатов. Сейчас поясню, что я понимаю под совместимостью. Моя жена Санде, к примеру, с готовностью мирится с тем фактом, что я, случается, живу и веду себя не по правилам, а я, в свою очередь, очень и очень ценю в ней именно правильность. Сам тот факт, что Санде никогда не нарушает ни единого правила. Получается, что она привносит в мою жизнь какой-никакой порядок, а я в ее жизнь талику веселья. Так вот и выходит, что наши своды правил отлично дополняют друг друга, и ни Санде, ни я в жизни не предпринимали ни малейших попыток внести какие-то коррективы в правила каждого из нас. Мы просто принимаем друг друга вместе с привычными правилами такими, какие мы есть. Воспоминания раннего детства можно и нужно использовать также и для работы над ошибками, в частности в том, что касается наших критериев выбора. К примеру, большинство из нас, по-моему, изначально мечтает о том, чтобы найти себе в пару человека щедро дающего. Так почему же тогда столь многие, прежде всего женщины, нацеливаются на тех, кто только берет? Если это ваш случай, сделайте шаг назад и устройте себе допрос с пристрастием. Вперед! Никто же вас не слышит. Вопросы ставьте предельно жестко, а отвечайте на них беспощадно правдиво. Когда вы 3,5 года встречались с этим своим последним берущим, вам это что-то дало? Кроме, конечно, напрягов в семье, где все этого парня давно раскусили. Кроме потерянного впустую времени, которое можно было бы потратить на общение с теми, кому вы действительно не безразличны, а вместо этого понапрасну отданного тому, кто просто вас использовал. И что вы теперь имеете взамен? Разбитое сердце? Последствия абортов? Затем начните с собой разговор на чистоту. Что-то в таком роде. Что же меня так и тянет к тем, кто только и делает, что берет от меня, ничего не давая взамен, а? Почему со мною вечно так? Слушай, так ведь и мама жаловалась, что и у нее всю жизнь так выходило с мужчинами. Что же это получается? Как ни гадко мне в этом себе признаваться, а ведь это я в нее такая уродина. Страшненько, однако. У мамы-то как было? 3 мужа, 3 развода. Мне такое надо? Нет уж, я так не хочу. Короче, самое время теперь и вам быстро принять мудрое решение. Хотите исправиться и впредь вести себя как умница? Хотите разложить по полочкам свои воспоминания и понять, что лежит в основе ваших мотивов? Будете ли вы в будущем руководствоваться ответственным выбором, или вам и дальше будет сносить крышу от встречи с очередным берущим, который, если повезет, окажется вдруг еще и посимпатичнее, постройнее и пофирменнее предыдущего. Если в этом ваша главная проблема, рекомендую познакомиться с другой моей книгой под названием «Угодницы». Женщины, поймите меня правильно. Берущие бывают даже очень милыми, легкими и веселыми людьми, но только поначалу. Со временем, тем более если такой женится на вас, вы останетесь одна-одинешенька. Он будет себе развлекаться где-нибудь на охоте или в боулинге с приятелями, пока вы будете менять вашему ребенку подгузники. Когда вас будет корчить от предменструальных спазмов, он будет в лучшем случае пить с дружками в баре на углу, а в худшем – пилить вас. Да неси же ты мне жрать уже, развалившись в кресле перед телевизором. Итак, если вы действительно хотите найти себе того, кто будет вам что-то давать, прекратите вести себя как давалка. Как изменилась моя жизнь? Вы только что уберегли меня от колоссальной ошибки. Я целый год встречалась с одним парнем и была уверена, что мы друг друга любим. Все ждала, когда же он сделает мне предложение. А затем случайно услышала в передаче «Доброе утро, Америка» ваш рассказ об отношениях между супругами. И меня будто обухом по голове ударили. Задала я себе предложенные вами вопросы применительно к нашим отношениям и осознала, что Крис мне не пара, поскольку он совсем не такой мужчина, с каким мне хотелось бы провести всю свою оставшуюся жизнь. По обычным меркам он вроде бы и завидный жених. По крайней мере, все мои подружки по оздоровительному клубу были такого мнения. Но мы друг другу никак не подходим. Так что еще раз огромное вам спасибо, что уберегли меня от опрометчивого шага, прежде чем я его успела совершить. В следующий раз буду умнее и осмотрительнее. Либби, Нью-Йорк. Примеры самообмана. Он злится и ругается только потому, что хочет мне добра, стремится меня защитить. Он бы в жизни так не поступил, если бы я его не вывела из себя. Зато он потом всякий раз просит прощения, раскаивается, правда, не сразу. Обратите, наконец, внимание и на то, способен ли ваш потенциальный партнер изъясняться на вашем языке любви или хотя бы понимать его. Если вам нужно, чтобы вам уделяли уйму времени, упаси вас Бог выйти за вечно занятого делового человека, которому будет всегда недосуг не только поговорить с вами на вашем языке любви, а хотя бы понять, что вы в этом нуждаетесь, и освоить этот язык. Если одна из ваших главных целей в жизни – жить в милом и престижном пригороде с элитной частной школой, куда можно будет отправить детей, подумайте о том, как вам выйти замуж за человека состоятельного и способного все это себе для вас позволить? При этом не забывайте и о том, что зажиточные мужчины – люди, как правило, занятые, и временем на разговоры, нежности и прочие проявления внимания пожертвовать в вашу пользу не могут. Хотя это для вас и не столь уже важно, если вы понимаете любовь на языке преподносимых вам подарков. В меру, естественно. Вступая в брак, вы принимаете на себя очень большие обязательства. Ладно, там любовь до гроба. Это само собой. Но ведь надо еще и все прочие нужды своей половины исполнять пожизненно. В том числе и в части нахождения общего языка любви. И если вам не вмоготу от одной мысли о том, что нужно бы поговорить с полчасика на чистоту, с глазу на глаз, так и зачем выходить за человека, который всегда хотел и будет хотеть любви через словесные заверения или полноценно проведенное вместе время? Когда начинаете рассматривать взаимоотношения под таким углом, сами собой встают правильные вопросы относительно того, ведет ли то, что между вами намечается, к прочному, пожизненному союзу совместимых между собою людей. Так разве не к этому все мы и стремимся? То-то же. Если вы состоите в браке. Вступление в брак – это как прыжок в купель с водой неведомой вам температуры. Холодна она, в самый раз, или горяча. Это вы понимаете, лишь окунувшись. И как теперь быть? Если вы оба понятия не имели о типах личности, порядке рождения, воспоминаниях детства и языках любви до вступления в брак. Комфортно вам обоим в этой купели? Едва ли, раз вы это слушаете. Но не надо нервничать раньше времени без нужды. Раз уж выбор сделан, нужно постараться извлечь максимум из того, что имеете. И теперь вам это под силу, поскольку вы вооружены всей необходимой информацией. Прошу заметить, что все, о чем я тут говорю, никоим образом не распространяется на ситуации, когда в отношениях между супругами или сожителями имеют место насилие или оскорбление. В таком случае расходитесь немедленно, ибо ни одной женщине и ни одному мужчине нельзя продолжать отношения с партнером, проявляющим в их адрес агрессию или грубость в любой форме. Я, в частности, знаком с рядом счастливых пар, где оба супруга первенцы, однако прекрасно ладят между собой наперекор статистике. Как же им это удается? А вот так вот. Ли и Джейми скоро счастливо отметят серебряную свадьбу, хотя и она, и он перворожденные. При этом оба они еще и трудолюбивые преуспевающие карьеристы в хорошем смысле этого слова. Так как им все это удается? «Просто мы друг другу ни в чем не конкуренты», рассказывает Джейми. «Сам я по профессии дизайнер, а Ли у меня инженер. Так что каждый из нас демонстрирует лучшее, на что способен в своей области. И делить нам тут нечего». «Вот именно», добавляет Ли. «И по той же самой причине, что работаем мы в совершенно разных отраслях, у нас даже и соблазна такого не возникает. Начать сравниваться, кто из нас главнее». Точно так же поступают и в быту. Их обязанности по дому ни в чем не пересекаются. Ли готовит, Джейми моет посуду. За стирку отвечает Джейми. За стрижку газона во дворе – Ли. Самая большая проблема у них – выкроить время на то, чтобы просто побыть вдвоем, поскольку оба проводят на работе по 50 и больше часов в неделю. Как сделать счастливым свой брак с супругом того же, что и вы, порядка рождения? Главное осознавать, в чем ваша слабость как пары, предвидеть осложнения, реагировать на них по ситуации и учиться на своих ошибках. К примеру, два первенца чаще других пар ссорятся из-за того, что оба привыкли доминировать. Следовательно, обоим нужно научиться время от времени уступать главенство другому, невзирая на то, что перворожденным уступчивость совершенно не свойственна. Также обоим нужно отойти от привычных схем поведения и изыскать иные методы услужения своему партнеру, которые будут ему или ей понятны на том языке любви, которым он или она владеет. А главное, отучиться контролировать друг друга или манипулировать партнером. В браке между двумя последними по рождению первое, что нужно сделать обоим, поумерить свою склонность к транжирству, поставив под строгий контроль свои потребительские привычки. Можно начать совместно составлять смету расходов на неделю или даже для начала наведаться к финансовому консультанту. Также им придется поучиться планированию распорядка дня, а со временем обучить этому и своих детей, сколь бы удушливым и тошнотворным ни казалось им это занятие. И, конечно же, обоим нужно в полную силу задействовать языки любви, поскольку оба будут неизбежно склонны к эгоцентризму. Если в браке состоит пара средних по рождению, поначалу они ладят великолепно. Тишь да гладь устанавливается в отношениях между такими супругами, но лишь до поры до времени. Проблемы начинаются после первого же серьезного разлада. А он, рано или поздно, случается в любом браке. Если же вдруг оба стереотипных средних ребенка захотят уживаться бесконфликтно в долгой перспективе, то не нужно быть большим психологом, чтобы предсказать дальнейшее развитие отношений между такими супругами или сожителями. Они будут усердно заметать ссор негативных эмоций под ковер, вместо того, чтобы разбираться с источниками проблем. На этом этапе средним по рождению нужно прислушаться к зову своего сердца, ведь оба они в душе миролюбцы и миротворцы, и выработать в себе умение доносить друг до друга свои истинные мысли и чувства. Причем все, а не только те, которыми они гладят друг друга по шерстке, ублажают и не поднимают волну. Понимание того, как именно каждый из членов их семьи передает другим и принимает от них любовь, очень важно для среднерожденных. Но для этого им нужно научиться фокусироваться на других, а не только на себе. Можете, кстати, использовать и свое знание четырех базовых типажей для проработки и устранения межличностных разногласий. Если вы из породы королевских пуделей, усвойте, что не следует всех так сильно грузить. Ведь не каждому в вашей семье надо прочитывать всю газету от и до лишь потому, что так, по-вашему, правильно. Пусть ваш партнер Йорк открывает газету на той странице, которая ему или ей интереснее всего, будь то комиксы или новости спорта. И вообще наберитесь мудрости не ссориться с супругом или супругой по подобным пустякам. Если вы немецкий дог, осознайте, что любовь не в том, чтобы одерживать верх или принуждать всех делать все по вашему хотению. Любовь – это по большей части служение ближним, нежное и трепетное к ним отношение, умение ставить их интересы выше собственных. Если вы из ирландских сеттеров, вам нужно делать прямо противоположное тому, что я только что посоветовал немецким догам. Научитесь громче заявлять о себе и не утаивать своих истинных чувств ни от себя, ни от ближних. Вам нужно прямо говорить им, чего хотите. Иначе вы рискуете впасть в состояние неприходящего тлеющего раздражения из-за того, что все желания вашего партнера выполняются, а ваши вечно игнорируются. Если же вы по характеру йоркширский терьер, осознайте, что вы не пуп земли. Другие люди имеют равные с вами права и не менее значимы, чем вы. Поскольку за соблюдением собственных интересов вам и так свойственно следить сверх всякой меры, поработайте вы лучше над умением прислушиваться к любимым, над тем, чтобы научиться по-настоящему понимать значение их слов и смысл их поступков. Ведь ими они хотят сказать вам нечто действительно важное, и не только для них самих, но и для вас. В общем, сфокусируйтесь на удовлетворении нужд своих ближних, причем именно теми способами, которыми им хочется получать от вас любовь. Погружение в глубины детских воспоминаний, как собственных, так и своего супруга, помогает нам понять, откуда у вашего мужа столь наивно оптимистичный взгляд на будущее или почему ваша жена продолжает относиться к вам с опасливым недоверием безо всяких к тому оснований и после стольких лет благополучной совместной жизни. Как ни крути, вы состоите в браке с человеком, обремененным грузом прошлого, который оказывает мощнейшее влияние на психику и поступки любого из нас. К добру это или не к добру, судить не берусь. Но предыстория обоих супругов – неотъемлемая часть вашего союза, и закрывать на это глаза попросту опасно. Вам не дано переписать свод правил своей второй половины. Это может сделать только он или она сама. Да и то с весьма жесткими ограничениями по параметрам. Зато вам дано научиться лучше понимать, что происходит в мозгу у партнера, какие там протекают процессы и по каким алгоритмам ваша вторая половина принимает решения или реагирует на слова и действия окружающих. Открыв для себя язык любви своей второй половины, мы получаем ключ к ее сердцу. Освоив навыки выражения любви на их языке, мы ощущаем такую полноту чувств, что это ни в какое сравнение не идет даже с ощущением, что нас самих по-настоящему любят. Именно это и сделает ваше новое «я» до конца завершенной и отшлифованной личностью, человеком в меру вдумчивым и рассудительным, обходительным и уравновешенным, верным в дружбе и нежным в любви. Новая жизнь на работе. Все, о чем мы говорили с понедельника по пятницу, легко переносится и на изменение вашего отношения к работе. Например, продавец может неслабо повысить показатели объемов продаж за счет дифференцированного подхода к потенциальным покупателям в зависимости от их порядка рождения. И отношения с перворожденным начальником лучше строить иначе, нежели с боссом, родившимся средним или последним. Начальника первенца, скорее всего, ничто, кроме фактов и цифр, интересовать не будет. Ему нужны данные, на основании которых он и сделает выводы. А если вы вдруг вздумаете апеллировать к его чувствам, вы с вероятностью 90% окажетесь в проигрыше. А вот к начальнице из последующей не грех и подлизаться, но только проявляя при этом еще и полную, даже подчеркнутую уважительность. Последние дети вообще очень чувствительно воспринимают малейший намек на неуважение. Если у вас к тому же хорошее чувство юмора и хорошо подвешенный язык, тем лучше. Развлеките немного этого позднего ребенка своим остроумием. И, скорее всего, с начальницей последующим у вас наладится хороший человеческий контакт. Теперь о том, как наладить взаимодействие со средним по рождению начальником. Средние дети по натуре какие? Правильно, самые находчивые и предприимчивые. Не стесняйтесь озвучивать такому боссу самые смелые рацпредложения и новаторские идеи. В его ее лице вы вполне можете встретить весьма восприимчивого и благодарного слушателя. Также помните о том, что среднерожденные придают высочайшее значение лояльности, а кроме того, они ценят и любят командный подход и готовы щедро вознаграждать тех, кто все вышеперечисленные ценности с ними разделяет. Говоря по-простому, когда взаимодействуешь с людьми в своей рабочей среде, при этом неважно, работаете вы удаленно, в офисе, в цеху, на выездах или вовсе добровольцем на общественных началах. Всякий раз спрашивайте себя, с учетом типа личности этого человека, как мне лучше с ним, ней общаться и взаимодействовать? И при выборе или перед сменой профессии ставьте во главу угла свой порядок рождения. Большинству средних детей идеально подходит роль менеджеров среднего звена. Из них выходят отличные помощники главных, и роль правой руки большого начальника для средних подходит куда больше, чем требующая принятия на себя всей ответственности должность на самой вершине пирамиды управления. Так что, если вы средний ребенок, уж как-нибудь постарайтесь оградить себя от продвижения до той ступени служебной иерархии, где проявится ваша неспособность преуспевать самостоятельно. Значит ли это, что из средних по рождению в принципе не могут выйти хорошие гендиректора или председатели правления? Да нет, конечно. Даже среди президентов США в прошлом было немало средних сыновей. Из всякого правила имеются исключения. А в данном случае исключение становится естественным следствием уникальной истории жизни, воспитания и становления каждого конкретного человека. Но за счет использования своих знаний во всех четырех обсуждавшихся в этой книге областях, типы личностей, очередность рождения, воспоминания раннего детства и языки любви, вы теперь понимаете себя куда лучше, чем прежде. И одно это знание себя подскажет вам хорошие идеи относительно того, какого рода работа вам подходит и будет приносить моральное удовлетворение. К примеру, хотя я и знаком с одним успешным и довольным своей работой бухгалтером из последующей, большинство последних детей, особенно если они еще и типичные йорки по своему складу характера, умерли бы со скуки от бухгалтерской работы. Им требуется на порядок больше живого общения с людьми, чем подразумевает работа в типичной бухгалтерии. Также вам следует принимать во внимание и собственный типаж. Йоркам, к примеру, противопоказана самозанятость, особенно если она исключает общение, а подразумевает удаленную работу на дому. Кто-то, как ирландские сеттеры, в тихом уединении испытывают душевный подъем. Другие же, прежде всего йорки, одиночество на дух не переносят. Независимым по характеру догам трудно служить на побегушках у начальства. Им обычно не нравится работа, не подразумевающая свободы действий или сковывающая по рукам и ногам и на корню удушающая всякое проявление личной инициативы. Пуделям требуется время на раздумья и осмысление происходящего. Йорки обычно предпочитают спокойную и расслабленную обстановку. Сеттерам нужно работать там, где им доверяют, интересуются их мнением, советуются с ними, по достоинству оценивают их вклад в общее дело. Вот и принимайте все эти факторы во внимание, когда обдумываете, где вам лучше найти применение своим силам и способностям с максимальным шансом на успех. Помимо склада характера и порядка рождения, можно обратить внимание и на ранние детские воспоминания. С тем, чтобы изыскать возможности для повышения качества и производительности своего труда и научиться предугадывать потенциальные капканы и подвохи. Если кодекс правил вашего начальника таков, что он или она каждое правило в нем почитает за непререкаемое просто в силу того, что правило есть правило, а ваш собственный свод правил гласит, что нет правил без исключения, или даже, что правила для того и созданы, чтобы их нарушать, либо увольняйтесь, либо обуздайте свои природные наклонности и соблюдайте букву правил в рабочее время. Выйдя с работы, пожалуйста, превышайте себе скорость, но не больше, чем на 10 км в час, иначе денег на штрафы не напасетесь. Но на работе соблюдайте все правила самым пунктуальным образом. Приходите туда без малейшего опоздания и уходите оттуда никак не раньше формального окончания рабочего дня. В 17:30, так в 17:30 и ни секунды раньше. Это я вам по-доброму советую. Если в начальницах у вас дама, убежденная в том, что окружающий мир полон всяких ужасов, поскольку так гласят ее правила, вам лучше из кожи вон вылезти, чтобы доказать ей, что вы – исключение из этого правила и никакой угрозы для ее благополучия не несете, а напротив – всей душой стоите на стороне добра, то есть за нее, свою любимую и уважаемую начальницу. Облажавшись, поройтесь в памяти в поисках подсказок к ответу на вопрос: почему так вышло? Спросите себя: как так вышло, что я не строю, а сжигаю мосты? Зачем и почему я их сжигаю? Неужели из-за того, что меня бесит, когда все идет не так, как я хочу? И не в моей ли собственной мелочности, придирчивости, лености, безответственности дела? Почему все так сложилось? И как мне это изменить? Если мне нужно продемонстрировать начальству, сослуживцам или подчиненным свое уважительное отношение к ним, я буду делать это на их собственном языке любви, поскольку лично я прекрасно понимаю и признаю, что разные люди ценят разные знаки внимания и подтверждения любовного отношения к ним. К примеру, в рамках премирования подчиненных по итогам года я бы в канун Рождества предложил им на выбор различные формы вознаграждения: дополнительные отгулы, новое офисное кресло, партию в гольф и тому подобное. Если я точно знаю, что сотрудник остро нуждается в признании и самоутверждении, я помяну его добрым словом в корпоративной газете и особо подчеркну его заслуги. Иными словами, я не буду подходить ко всем с одной меркой уже просто потому, что знаю, что каждый нуждается в подтверждении своей нужности по-своему. Нет, конечно, я уже слышу голоса скептиков: да хорош уже гнать, доктор Леман. Как я, по-вашему, узнаю очередность рождения своего начальника, не выставив себя полным идиотом? Мне что, подойти и в лоб спросить его? Или для начала на кофе позвать для задушевной беседы? Или в отношении подчиненных? Вы что, смеетесь? Мне теперь что, с каждым быть за панибрата, выясняя их языки любви? Да меня с таким образом мыслей в лучшем случае все на работе на смех поднимут, а в худшем сочтут за извращенца. Так вы и не спешите. Не все сразу. Есть же одно простое и действенное средство вскрыть все то, о чем мы говорили, и много большее. А главное, средство это отнюдь недорогое, но в высшей мере эффективное. И называется это средство просто – беседа. Заметьте, я вовсе не призываю вас лечить или выносить сослуживцам мозги за ланчем или кофе вопросами типа: «Так, а расскажи-ка ты мне, Сьюзен, о трех своих самых ранних детских переживаниях». Однако вам вполне по силам невзначай спросить у приглянувшегося вам парня в ходе обсуждения перипетий последнего матча между Баффало и Вашингтоном: говоришь, вместе с братом на футбол сходили? Он, кстати, старший или младший у тебя? Честный ответ, к примеру, старший и единственный, по сути, гарантирован. Так невзначай и разузнается порядок рождения. Когда же компания собирается просто для того, чтобы посидеть поболтать, подходите к исполнению своего тайного задания со всей осторожностью истинного разведчика. Главное, выслушивайте ключи к тайным шифрам, помогающим понять свод правил тех, с кем имеете дело. Не высмеивает ли этот вот товарищ раз за разом генеральную линию партии? А вот та дамочка, не слишком ли она возмущается хамством на дорогах, рассказывая раз за разом, как возле ее офиса какие-то отморозки постоянно гоняют с превышением скорости и не тормозят перед зеброй? Главное, смотрите внимательно, на что именно все эти люди жалуются. О чем это свидетельствует? О том, что они переработали? Считают себя недооцененными? недовольны размером оплаты их труда? Обычно даже и гадать не нужно. Они сами все и выкладывают. Со всеми деталями. Тип личности ваших знакомых весьма легко узнать, если есть желание хотя бы на пару минут задуматься об их реакциях и высказываниях. И вовсе не нужно быть дипломированным психологом для того, чтобы отличить Йорка от пуделя. Достаточно прислушаться, кто из них чаще и веселее лает. И пока немецкий дог будет себе красоваться перед публикой, набивая себе вес, королевский пудель с готовностью и даже любовью напечатает вам 10 страниц полезных инструкций, как пользоваться именно вашей моделью факса или ксерокса. Ирландский сеттер тем временем будет так и продолжать пытаться все уладить, чтобы волны эмоций не перехлестывали через край, и все оставались друзьями и продолжали ладить между собой. Короче, прошу всех и каждого, и вас лично, проявляйте живой интерес к тем, с кем работаете бок о бок. Знакомьтесь поближе, узнавайте друг друга получше, выясняйте интересы и мотивы коллег. Оторвите свой мысленный взор от себя хоть на минуту и научитесь глядеть на мир еще и глазами других. Как изменилась моя жизнь? Наш отдел попал под сокращение, и в офисе воцарились сначала хаос и паника, а затем какая-то нездоровая нервозная обстановка. Тех из нас, кого пока что вроде бы не выставили, переподчинили новой начальнице. После первого же дня нам стало ясно, что она нас всех явно хочет выгнать и набрать новых людей. Мы боялись даже кофе попить в законный перерыв, опасаясь, что она подумает, что мы отлыниваем от работы и на этом основании выпрет. После пары месяцев в таком аду я готова была все на свете проклясть или даже уволиться по-собственному. И тут на помощь подоспели вы и побеседовали со всей нашей бухгалтерией за ланчем в спокойном тоне. А потом мы в формате вопросов и ответов обсудили все непонятки с нашей новой начальницей, а также обговорили и выяснили все, что касается наших очередностей рождения. Выяснилось, что сама она – единственный ребенок, и все ее личные качества открылись мне в новом свете. Я стала понимать и замечать, что к себе-то она, оказывается, относится еще требовательнее, чем к нам. А однажды к нам в отдел заглянул ее отец, и тогда я до конца поняла всю картину. Вот кто сноб-перфекционист, так это он. Впервые в жизни посочувствовала женщине, которую привыкла воспринимать в штыки, считая своим врагом. Ситуация на работе пока что не слишком улучшилась, ведь новая начальница все так же требовательна, педантична и взыскательна. Но теперь я хотя бы понимаю, откуда это в ней. Не принимаю ее резкие замечания близко к сердцу и не опасаюсь увольнения. И к тому же мне теперь понятно, что все дело в том, что у нее есть собственные проблемы. И дай ей Бог их проработать. Спасибо, доктор Л, за то, что открыли мне глаза на кое-какие аспекты жизни и помогли уяснить мои перспективы. Миранда, Нью-Джерси. Теперь дело за вами. Чем лучше вы будете понимать других людей, тем большим уважением будете пользоваться у них и тем глубже будете понимать и ценить себя. Вы перестанете поддаваться лживым уловкам, которые услужливо нашептывает вам хитрая внутренняя логика самообмана. Прекратите вываливать на себя самосвалы дерьма, когда дела идут в кривь и в кось. Вы научитесь смотреть на жизнь и на людей куда более уравновешенно, объективно и отстраненно. Вы примете себя как есть, обретете твердую веру в себя и полностью измените свою жизнь, и займет это у вас всего-то 5 дней. А когда вы этого добьетесь, то, не останавливаясь, двинетесь дальше и достигнете много большего, чем вам когда-либо мечталось, и в личной жизни, и в работе.